Пророк Малахия. Имя Малахия означает «вестник Господень», но в еврейском тексте стоит «Малахи», что значит «мой вестник». Когда, от кого и где он родился, неизвестно. Только из его книги видно, что он пророчествовал в то время, когда Иудеей управлял персидский князь, которому подносили дары, Малахия 1.8, и после опустошения Идумеи Новатеями, Малахия 1.4, когда в Иерусалиме был построен храм, но священники совершали свое служение небрежно, а это могло быть после Ездри и Неемии, Малахия 1, 6-10. Следовательно, Малахия пророчествовал около 460 года до Рождества Христова, и он был как бы заключением тысячелетнего служения еврейских пророков. Он ответил на некоторые вопросы, обличил нарушителей закона и предвозвестил будущее. Ответы Малахии. Для сомневающихся в любви Божьей к Израилю Малахия ответил, что Исав и Иаков – близнецы, сыновья Исаака и Ревеки, потомки Исава и Идумеи. В дни пророка Малахии были разорены новатеями, горе их опустошены, оставшиеся лелеяли надежды, что они восстановят разрушенное, но через Малахия Бог объявил, что это им не удастся. Идумеи, как народ, просуществовали еще около 600 лет. Из их среды вышел Ирод, захвативший царский престол в Иерусалиме, но в наше время нигде не найдете ни одного идумеянина. А об Израиле Бог сказал следующее: «Я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Израилевы, не уничтожились». Малахия 1, 2, 4, 3, 6. Священникам иудейским пророк передал такие слова Господни: «Сын чтит отца и раб господина. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите: чем мы бесславим имя твое?» И на этот вопрос даны два ответа. Первый. Вы приносите не чистый хлеб, то есть небрежного приготовления, а из животных слепое, хромое и больное. Второй. Тяготитесь своим служением, говоря: трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Обративши внимание на это, Господь через пророка угрожает: если не послушаетесь, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю. А о служении Левия и священников Бог так сказал через пророка: в мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. От Малахии 2 глава 6-7. Слово «вестник» по-еврейски «малах» переведено на греческий язык словом «ангелос». И служители семи церквей, названы в книге Откровения, названы ангелами, потому что на них лежала обязанность возвещать людям, а особенно членам церкви, правду и волю Божию. Учитывая недостойное поведение иудейских священников, Бог сказал: «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодны мне». Малахия 1.10. И затем Бог сказал: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Малахия 1 глава 11 стих. Почти во всех переводах, как и в русском, этот стих стоит в будущем времени и толкуется как пророчество, которое исполняется от дней апостольских до нашего времени. Но в еврейском тексте, в Септуагинте, и Вульгате, этот стих стоит в настоящем времени и как бы в укор еврейским священникам говорит, что во всех народах поклонение Богу совершается более чисто и благоговейно. Не один у всех нас Отец, не один ли Бог сотворил нас? Раздавались вопросы, напоминающие модный теперь универсализм, проповедующий одинаковость всех религий. Христианам важно помнить, что апостол Павел проповедовал, что Бог от одного или от одной крови произвел весь род человеческий. Но тот же Павел настаивал, что есть един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. Деяния апостолов 17:26 и 1 Тимофея 2:5. А Господь Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». От Иоанна 14:6. Хотя евреи в те дни пророка Малахии говорили, что один Бог сотворил нас, но делали большое различие между мужчиной и женщиной. Многие очень вероломно поступали со своими женами. В Талмуде, в отделе Гитин 9:10, сохранилось толкование Гиллеля, жившего в дни Ирода, что мужчина может развестись с женою, если она пережарила его кушанье. А раввин Акиба добавил, если он нашел другую красивее ее. Произвольно отсылаемые мужьями жены обливали слезами жертвенник Господень, и за это уверял пророк: «Господь не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших». И пророк советовал: «Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей». Малахи 2 глава, 15 стих. Спрашивающим, чем мы прогневляем Бога, у Малахии находим ответ. Тем, что говорите: «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит». Или «Где Бог правосудия?» Подобные вопросы раздаются и в наше время, и являются доказательством человеческой вражды к Богу, который не советуется с нами, а все делает по своей воле и мудрости. Внешне религиозным, а внутренне поклоняющимся самим себе или своей семье, пророк Малахия передал такие слова Божьи: «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». На вопрос «Чем мы обкрадываем тебя?» последовал ответ: «Десятиною и приношением». Еще 400 лет до закона Моисеева Авраам и внук его Иаков отдавали в жертву Богу десятую часть из всего, чем Бог одарял их. Бытие 14 глава 20 стих и 28 глава 22 стих. Христианам апостол написал следующее: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ефесянам 2 глава 10 стих. Недовольным, говорящим так, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его. Лучше устраивает себе делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Малахии 3:13-15. Напоминаются слова богобоязненных, которые говорят: «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя Его. И тогда увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Малахии 3:16-18. Пророчество Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Малахии 3:1. Ангелом, который приготовлял путь Господу, был Иоанн Креститель от Марка 1:24. А ангелом света был Господь Иисус, которого ожидали как Мессию, и о котором дальше читаем у Малахии, что он, то есть Мессия, очистит сынов Левия, то есть священников, чтобы приносили жертву Господу в правде. Свое служение в Иерусалиме Господь Иисус начал изгнанием торговцев из храма, а в общем учил он людей поклоняться Богу в духе и истине. От Иоанна 2, 14-17. О суде Божьем пророк Малахия так написал: «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, говорит Господь Саваоф». От Малахии 4 глава, с 1 по 3 стих. Но пред наступлением этого дня Господь пришлет на землю Илью пророка, чтобы он произвел необходимое в народе исправление. От Малахии 4, 5, 6. Частично это исполнилось в явлении Иоанна Крестителя, который действовал в духе и силе Ильи. От Луки 1, 17 и от Матфея 17, 10, 13. Но Илья еще раз придет для свидетельствования в царствовании Антихриста, как один из двух свидетелей, упомянутых в Откровении 11 глава с 3 по 12 стих. Аминь.